После четверти часа таких эмоциональных всплесков Анатолий Павлович вдруг выдохся. И, кажется, начал даже задремывать. Тихонов его растормошил, налил ему боржоми. Операция вступала во вторую фазу, решающую, из-за которой все и затевалось. Кондратюк впал в состояние вялости. Сильно пьяный, он стал безвольным, похожим на амебу. Глаза у него словно остекленели, и смотрел он будто бы сквозь Сергея. Провоцировать его уже не имело смысла, он совсем осоловел. Теперь Сергею предстояло задавать вопросы. Психолог наставлял его не задавать главные вопросы в лоб. Заходить издалека на случай, если Кондратюк был обработан психологами ЦРУ. Тогда подобные вопросы, да плюс алкоголь, могли вызвать у Кракена эмоционально-психологический срыв. Блоки могли возникнуть в мозгу Кондратюка и из-за привычки скрывать свою сущность многие годы. «Анатолий Павлович», — привлек его внимание Тихонов, — «вы Крылова помните?» Кондратюк отвечал монотонным голосом, как сквозь сон. «Да». «А когда вы с ним познакомились?» «Я же вам рассказывал». Заплетающимся языком он еле складывал буквы в слова. «Когда письмо передал?» «Вам нравится, Олег Данилович?» «В общем, нормальный мужик. Трепло только». «Почему трепло?» «Из тюрьмы меня не вытащил», — промямлил Кондратюк. «А может, он агент ЦРУ?» После небольшой паузы. «Нет, он же ваш. Вроде». А дальше вопросы пошли по кругу, и каждый круг, сужаясь, подходил к фигуре Крылова все плотнее и плотнее. В какой-то момент Кондратюк жалобно сказал: «Сергей Степанович, мне в туалет надо». Самостоятельно передвигаться Анатолий Павлович уже не мог. Позвать на помощь незримо присутствующих оперативников было нельзя по инструкции. Пришлось Тихонову тащить его на себе. Высокий, полный, да к тому же обмякший от выпитого, Кондратюк показался невероятно тяжелым. И хоть молодой и физически крепкий Сергей был почти одного с ним роста, он едва не надорвался. Затем вернулся к расспросам. Тихонов не слишком утруждал себя подходами издалека, как просил психолог. Старался говорить коротко, чтобы до пьяного быстрее доходило. «Вы передали одно письмо?» «Нет». «Два». Кондратюк с трудом поднял руку и показал два пальца. «Почему вы решили это сделать именно в 59-м году?» Пауза. На лице его ничего не отражалось. Он словно спал с открытыми глазами. «Я не знаю. Я хотел и написал. Думал, что смогу помочь». «Где вы встретились с Крыловым?» «В посольстве в Вашингтоне». «А до того вы его видели?» Снова Кондратюк помолчал и все-таки ответил: «Нет». Этот сомнамбулический диалог длился около часа. Тихонов в процессе еще несколько раз давал Кракену выпить водки. После очередной рюмки Анатолий Павлович откинулся на спинку кресла и крепко уснул. Тут же в комнате появился психолог. Он не опасался, что Кондратюк проснется. Тот храпел, как боров. Станислав Михеевич осмотрел спящего и посчитал пульс. «Лучше будет отнести его в соседний номер. Проснется у себя. Меньше будет волнений для него и вопросов». «Перекройте коридор», — попросил Тихонов, обращаясь к оперативникам, сидевшим за мониторами, зная, что его слышат. Ему снова пришлось нести Кондратюка. Правда, на этот раз хотя бы помог доктор. Вернувшись в свой номер и дождавшись, когда официант уберет со стола, Тихонов повалился на кровать и уснул. Все же выпил он прилично. Свою работу Сергей сделал. Теперь ответы Кондратюка будет анализировать психолог. На следующий день Кондратюк проспал до 11. А когда появился в номере у Сергея, выглядел смущенным и сонным. «Кажется, я вчера перебрал», — сказал он. Я не безобразничал? Да все нормально было, искренне удивился Тихонов. Посидели, поели, обмыли орден, а потом вы ушли спать. Может, давление подскочило? Хотите, я врача позову? Он смеряет. Анатолий Павлович отмахнулся и засмеялся. Вот же, ввели старика в искушение. Не пил так, наверное, со студенческих лет, когда еще в Америке учился.